Потом он вгляделся и сделал попытку закрыть дверь. Но я держала ручку, впрочем, он не очень настаивал. «Послушай», — начала я хрипло, — «я тебя надолго не задержу. Ответь мне на несколько вопросов, и я уйду». Он молча посторонился. Не снимая куртки, я прошла в кухню. Пусть видят, что я не в гости пришла. Кухня была такая же убогая, но чистая. Вымытая посуда стояла на сушилке, пол подтерт, даже кухонное полотенце свежее. Кирилл кивнул мне на стул, сел сам и выжидательно уставился на меня. Одет он был по-домашнему, старые джинсы, футболка. Выглядел абсолютно спокойным. Человек у себя дома. А я вот тут пришла, отвлекаю. «Слушаю», — нелюбезно напомнила себе Кирилл. «Я бы хотела знать, что произошло здесь, в этой квартире, с субботы до утра понедельника». Он посмотрел на меня с удивлением, а потом нахмурился. «Зачем тебе? Ты что, сама не знаешь?» «Дело в том...» — голос мой предательски дрогнул, — «что я ничего не помню». «Что?» — он повысил голос. «Ты думаешь, я тебе поверю?» «А мне и не надо, чтобы ты мне верил», — разозлилась я. «Мне надо, чтобы ты рассказал мне, по возможности подробно, что здесь произошло. Какого черта ты держал меня в своей квартире больше суток и какой гадостью напоил, выдавая это за кофе?» Он смотрел на меня абсолютно дикими глазами. «Но меня уже понесло. Что смотришь, стыдно? Как в постель затащить женщину без сознания, так ему не стыдно, а в глаза смотреть стыдно?» «Что ты несешь?» Он громко сглотнул. «Ты сама ко мне пришла?» «Правильно, пришла по телефону позвонить и плащ зашить. Потом выпила кофе и потеряла сознание. А дальше что было?» «Говори, говори, не стесняйся». «Да не подсыпал я тебе ничего в кофе. Вот нормальный кофе, Паула, я сам его пил». «Ну-ну», — прищурилась я, — «с чего бы мне тогда в обморок грохаться? За мной такого никогда не водилось». Я и сам удивился, испугался даже. «Вот и вызвал бы скорую, отправил в больницу, чем в постель укладывать. Я Генке позвонил, тут на третьем этаже сосед, приятель мой живет. Он спустился, тебя посмотрел». «Еще и Генка?» — вскипела я. «Мало мне одного, еще и Генка тут ошивался. Да ты что? Он хирург, в больнице Эрисмана работает. Правда, тебе, как я вижу, психиатр бы не помешал. Ты женщина со странностями». Я хотела было обозвать его тоже по-всякому, но взяла себя в руки. «Надо скорее все выяснить и уходить, а то мы до утра проругаемся». «Продолжай». Ну вот он посмотрел, сердце послушал, пульс, зрачки. Говорит, все нормально, она спит. Это, говорит, у женщин бывает. «Классный специалист». «Да», — говорит, — «пойду в 8 утра на дежурство, загляну, посмотрю еще раз». Звонит ко мне в 8, а тебя уже и след простыл. «Что-что? А ты где был?» «Что слышала? Я спал тут, в маминой бывшей комнате, а ты вон там, на том диване». «Так я тебе и поверила». «А это уж как хочешь», — сухо сказал он. «Но только так и было. И в кофе я тебе ничего не подсыпал. Надо больно». Я поняла его намек. Раз я ему не верю, то и он мне тоже. «Ну хорошо, допустим. Но потом-то что было? Ведь я же помню... Где очухалась в понедельник? Ты же не будешь утверждать, что ничего не было?» «Зачем тебе это надо знать, раз ты все равно ничего не помнишь?» Он нервничал. «Рассказывай уж», — устало проговорила я. «Ты пришла ко мне вечером в воскресенье, 11:00. Сама пришла, сказала, что хочешь у меня остаться». «А что еще я говорила?» «Не помню». «Потом?» — машинально спросила я. «Потом пошла в ванную, потом вернулась, подошла ко мне. Слушай, я же не извращенец, все в подробностях пересказывать, — возмутился он. — Не надо, — глухо сказала я и отошла к окну. Мне не хотелось, чтобы он видел мое лицо. По всему выходило, что он не врет, что я действительно отсутствовала где-то в воскресенье. Но что, черт побери, со мной случилось, и почему я ничего не помню? Из кучи нечистот за окном кухни выскочила здоровенная крыса и уселась, глядя мне прямо в глаза и шевеля ушами. Мне стало совсем тошно. — Ты сама ко мне пришла, — повторил Кирилл. — Сама пришла, а ты и рад, — не выдержала я. — Все вы одинаковые. Любая к тебе в дверь постучится, ты ее примешь. — Не любая, — усмехнулся он. С первой встречной он бы не стал. Просто эта девушка ему очень понравилась еще там, в комнате у Марии Михайловны. Он увидел ее, как тогда красивая женщина с серо-голубыми глазами, глазами цвета Балтийской волны, с восторженным изумлением рассматривает старинный фарфор у себя в руках. Когда в воскресенье утром она исчезла, он смирился и не стал бы ее разыскивать. Но когда вечером она пришла к нему сама, он поверил в чудо. Не может же человеку все время быть плохо. Должна же судьба преподнести когда-нибудь неожиданный подарок. Он ошибся. Чудес не бывает. Принцессы не стучатся в дверь к бедным трубочистам в реальной жизни. Похоже, он свалял дурака, когда с ней связался. Девушка явно со странностями. Может, у нее шизофрения, раздвоение личности? Не может быть, чтобы она ничего не помнила. Он оглядел всю ее поникшую фигуру. Нет, правда, она очень расстроена и не верит ему, считает его чудовищем.